388. Матерь Агни-йоги. Страшен конец Кали-юги. Если бы могли представить то, что видим и знаем мы, истинно ужаснулись бы происходящему на планете. Личные несчастья и болезни – только слабое отражение всеобщего неблагополучия. Разложение планеты и разновесие достигают крайних пределов. Распоясалась тьма, учащаются стихийные бедствия и возрастают всевозможные заболевания, и уже не хватает наименований для новых болезней. И шатается старый мир, рухнуть готовый.